Вместо эпилога. «Стало быть...» Фука вытянул длинные человеческие ноги, располагаясь у костерка. «Наш мальчик обрел свое счастье!» Корги проследил за полетом искорок, выскочивших из прогоревшего хвороста, и фыркнул. «Счастье обрела вся Академия. Юнона уговорила Бреннана перекроить учебную программу, чтобы магическое образование стало доступнее. Представь себе, так и сказала. С мозгами, девчонка!» Фука обнажил зубы в хитроватой улыбке. «Да уж, с такой не соскучишься. Дигби, а ты этому не рад?» «О, хоть кто-то поинтересовался мнением собаки. Благодарю. Я рад, что Бреннану больше не приходится рвать свою душу на части. А в остальном мы с ребятами его поддержим. На следующий год будет новый набор учениц. И даже парней пригласят. А те, что учатся сейчас, пройдут 7-летнее обучение до конца. Никого не будут исключать. Народу теперь сколько будет?» «Вот и славно. Поместье большое, практически пустое, глухое, как склеп. Оно теперь оживет. Нужны будут новые преподаватели. Слышал краем уха, что рассматривают твою кандидатуру». «Правда?» Фука поправил галстук с подковами. «Любопытное предложение. Пожалуй, мне стоит подумать и согласиться». Корги коротко засмеялся. «Уж согласись, будь другом. А то Юнона того и гляди меня в учителя запишет. С нее станется. Может, знаешь, леди со скалы, у которой круглые курочки по саду бегают? Наша девочка позвала ее дочку ботанику преподавать. Своими ушами их разговор слышал. Леди поначалу возражала, дочку-то ведьмы раньше в плену держали. Но в итоге пошла на поводу у Юноны. Дипломат, а не девка. Она даже с Брауни подружилась. Они у нас заменили Шелки и ту ненавидящую собак-экономку. Вот это я понимаю. Вроде ту же работу выполняют, но стало уютней. Нас даже в дом стали пускать. Еда у Брауни получается вкуснее». Розовый язык быстро облизал острую мордочку. «Зайти, что ли, сегодня на ужин?» — пробормотал Фука. Пёс зевнул так, что уши на макушке сошлись. Фука подозвал праздно летающих бродяжек и попросил их приготовить букет. «Не идти же в гости к людям с пустыми руками».